Яркий свет слепит глаза. На Снеженко с рычанием бросилась овчарка, но, остановленная криком, затанцевала на задних лапах. Двое конвоиров подвели Виктора Ивановича к помосту. На помосте за столом сидят начальник тюрьмы и шеф антикоммунистического отдела гестапо. Над ними на стене висит распятие. Справа от него почтительно застыл старший надзиратель, исполняющий на этот раз должность переводчика. Начальник тюрьмы сказал что-то. «Господин Снеженко, вы находитесь в доме кары», — хмуро и сосредоточенно перевел старший надзиратель. «Я все эти дни находился в доме кары». По лицу Виктора Ивановича пробегает презрительная улыбка. «Вам говорят, что вы находитесь в доме казни», — терпеливо поправляет начальника тюрьмы гестаповец. «Утешительное сообщение. Вы можете остаться в живых. Старая песня. Вы молоды? Прикажите снять кандалы». Начальник тюрьмы дает знак, щелкает ключ, блестящие наручники со звоном падают на пол. В эту минуту на помост поднимается сам обер-группенфюрер в сопровождении коменданта. Начальник тюрьмы и гестаповец стремительно вскакивают. Конвоиры вытягиваются. Карл Фишер, изредка поглядывая на арестованного, говорит что-то начальнику тюрьмы. Тот и гестаповец почтительно кивают. «Если вы не скажете правды, мы станем вас пытать». Теперь в словах начальника тюрьмы не только угроза, но и просьба. «Ну, скажи, и мне, и тебе будет лучше», — говорит его взгляд. Снеженко молчит. «Будем жестоко пытать. Это вы умеете. Вы умрете в страшных мучениях. Ну и что же? Понимаете, вас больше не будет. Понимаете?» Начальник тюрьмы кричит, тыча указательным пальцем в лицо арестованному, точно вгоняя свою мысль ему в голову. «Вы больше не будете жить?» «Врешь, людоед! Я буду жить в памяти людей, а вас проклянут и люди, и века!» Глаза Снеженко вспыхнули гневом. Начальник тюрьмы откинулся назад, палец его ткнулся в стол и согнулся крючком. Рука военного коменданта потянулась к Вальтеру, а старший надзиратель зябко повел плечами, более всего боясь гнева обер-группенфюрера. Карл Фишер взвешивает обстоятельства. Богатейшая практика подсказывает ему, что Снеженко принадлежит к породе трудных. Такого на испуг не возьмешь. А вот перехитрить иногда удается. Вырвать обманом лишнее слово, а потом, приперев к стенке, надломить моральный дух заключенного и вытащить факты, как гвоздики. Придав лицу приветливое выражение, он сходит с помоста. «Господин Снеженко, я с восхищением слушал ваши непримиримые ответы. Мы умеем уважать гордых, смелых противников. У нас высоко развит культ сверхчеловека. Сверхчеловек — это, как сказал Ницше, море». «Так это море за столом сидит», — насмешливо кивнул Снеженко на помост. «Не будем говорить о личных качествах людей, с которыми вы столкнулись. Они функционеры в узкой области, этим все сказано. Но и вы уже, как воин, не страшны нам. Пока у вас затянется рана, война кончится, и новые законы распространятся на вашу территорию, на вас, так что умирать вам даже уже и не за что». Взгляды Фишера и Снеженко скрестились. В первом — добродушная, самоуверенная улыбка, во втором — пытливость и настороженность. «Склад ума аналитический», — отмечает обергруппенфюрер. «Крестьянин, а образ мысли интеллигентский». «Исключение? Нет, что-то слишком много таких исключений. и, вспомнив дела других партизан, добавляет мысленно: «И это очень плохо для Третьего Райха и для моей карьеры». Сверхкарьерист, а не сверхчеловек, ради славы не пожалеет родной матери. Моральные принципы, чины и деньги сегодня служат Третьему Райху, а завтра где больше заплатят. Более хитер, чем умен. Опасен. Снеженко настороженно прислушивается к липким, как листья, ольхи словам Фишера. Как листья эти слова, с одной стороны, глянцевитые, парадные, а с другой — серые, ворсистые, покрытые грязью паразитарных яичек, гусеницами. «Мы вам подарим жизнь. Только после выздоровления вы должны отказаться от пропагандистской работы и ежедневно являться на регистрацию. Пусть это мой каприз. Но завтра вы будете на свободе», — торжественно объявляет обер-группенфюрер. Так создается полная вероятность, что все закончится благополучно. Ловись, рыбка. «Вы в самом деле отпустите меня?» «Конечно». «И для чего же это вам?» Фишер добродушно улыбается. «Хотя бы для того, чтобы вы и такие, как вы, убедились, что будущее планеты Земля не коммунизм, а индивидуализм. Как не загоняют человека в сборище, а он всегда хочет быть собой. Да не о том речь. Меня восхищает ваш дерзкий налет на тюрьму. Как вам удалось обмануть нас?» — покачивает головой Фишер. «Неужели завтра меня выпустят?» Снеженко притворяется, что поверил обещанию. «Завтра, после оформления соответствующих документов», — улыбается Фишер. «Ночь пройдет, потом дорога и ваша Супруновка. Хорошее село. За садами домов не видно. Зеркальные пруды и зеркальные карпы. Я не ожидал встретить здесь, на Востоке, культурную рыбу». «Лечиться вам надо серьезно», — продолжает обер-группенфюрер, прясть тонкую паутину. «Вылечусь», — заверяет Снеженко, будто он уже на свободе. «Налет вы провели блестяще. Все же меня, как специалиста, интересует причина вашего успеха». «Причина в полиции». «Только в полиции». У обер-группенфюрера даже не изменилось выражение лица. Точно все это было уже ему известно. «Я, кажется, раскрыл тайну», — заволновался Снеженко. «Ну, это уже давно не тайна», — заверил Фишер. «Я вас слушаю». «Сказал, так уж сказал», — махнул рукой Снеженко. «Почти весь первый набор полиции подослан партизанским отрядом. Только в тюрьме наши не служили, не могли слушать, как кричат заключенные. Этим и объясняется уничтожение людей, которых мы послали в села под маркой партизан». Темные зрачки обер-группенфюрера внезапно расширяются. С лица сползает улыбка и доброжелательность. Фишер начинает волноваться. По спине его пробегают капельки противного холодка. А что, если меч мести уже занесен над его головой? На этой Украине милой только одни неприятности. Он обводит взглядом зарешеченные окна и усилием воли сдерживает страх. «Господин Крупьяк знал что-нибудь об этом?» «Нет, господин Крупьяк ничего не знал», — с сожалением говорит Снеженко. «Каждое лишнее слово может разорвать нить правдоподобия». Обер-группенфюрер опрометью выскакивает на крыльцо. Фашисты хватаются за оружие и вслед за старшим надзирателем бегут во двор. Снеженко провожает их торжествующим взглядом победителя. У шоссе военный комендант, начальник тюрьмы и старший надзиратель обезоруживает двоих только что сменившихся патрульных. с побоями вталкивают их в машины и мчатся к дому Кары. Тюремный палач с кожей вырывает у ошеломленных служак нужные Карлу Фишеру сведения. Полицаи, не выдержав пыток, наговаривают на себя и на своих пособников, и тут же на окровавленном полу находят свою смерть.